Сразу после достижения 9-летнего возраста меня перевели на 5-й этаж, где уже давно обитал мой братец Алексей. Теперь у меня несколько комнат и другая прислуга. Так как я считаюсь почти взрослым, то теперь у меня вместо боярыни мамки появился личный постельничий. Худой молодой парень, представитель славного боярского рода Петр Салтыков, не знал толком своих обязанностей, и я смог пробить, чтобы Прасковью перевели в мои апартаменты. Ну не хочу я жертвовать своим комфортом. Я настолько привык к ее молчаливому присутствию, что устроил истерику своему воспитателю и даже пришлось выдержать серьезный разговор с отцом. Его доводы, что невместно мне как маленькому жить рядом с мамкой, я упрямо отмел. К счастью, отец не был самодуром, и его можно было переубедить. Тем более, если показать успехи в учебе. А я поражал своего нового наставника в точных науках Афанасия Ивановича Федосеева, когда бегло читал Часослов и другие святые книги. А также я увлекался рукописными книгами о путешествиях, написанных в духе сказки. Из любимых это Баба Королевич, Яруслан Лазаревич и Петр Золотые Ключи. Отсутствие привычной информации в виде электронных книг понудило меня увлечься доступными книгами. Занятия начинались рано, в 6 утра и длились по 6-8 часов с перерывами на молитву, еду, прогулки на воздухе и послеобеденный сон. Особой гордостью моего наставника был тот факт, что я выработал каллиграфический почерк. Мне это было несложно. Усидчивость и природная склонность – вот и весь секрет. Я подсматривал за работой писаря и копировал их повадки. Учил меня большой авторитет в этом деле, подьячий посольского приказа Григорий Львов. Буквы получались ровные с красивыми авторскими завитушками. Отец даже оставил у себя на рабочем столе переписанную мною книгу «Житие Алексея, человека Божьего». Сам батюшка предпочитал не портить бумагу, а если и чертил каракули, то буковки получались кривые и разного размера. Отец Феодосий по-прежнему ежедневно навещал меня. Он являлся моим исповедником, и меня полностью устраивало, что мне не запрещали молиться в одной из домашних церквей. Я почти наизусть знал Евангелие, апостола и бегло читал псалтырь, чем вызывал одобрение патриарха Иосифа. Со временем даже научился получать удовольствие от ухода в молитву. Я погружался в медитативное состояние, как бы уходил на другой план. В эти моменты мне не мешала людская суета, звуки и запахи. И после этого у меня резко улучшалось настроение. Голова становилась пустая до звона, но в течение нескольких часов мне великолепно думалось. А вот считать, как местные, мне трудно. При том, что система исчисления применяется десятичная, цифры записывают с помощью славянских титлов. Еще та головоломка. Наставники умели даже оперировать дробными числами, но простейшие операции с арабскими цифрами считали дикой ересью и всячески боролись со мной. Я как-то на спор со своим учителем подбил окончательную цифирь в ведомости нашего казначея. И если Афанасий Иванович использовал счеты, даже дощаный помощник не позволил ему опередить меня. Я просто быстрее складывал столбиком, а потом с интересом наблюдал за его мучениями. С этого момента он, как проигравшая сторона, предпочитал не замечать моей новаторской системы счета. Мы с ним просто не распространялись на этот предмет. К моей радости, наконец-то я получил разрешение покидать Кремль в сопровождении свиты. До этого моя физическая активность ограничивалась дворцовым комплексом в пределах Кремля. Да, мое высочество учили фехтованию и выездке. У меня был свой собственный конь-трехлитка по кличке Буян и флегматичная кобыла Зорька, на которой я и предпочитал передвигаться. Жеребец уж больно горячего нрава, хотя и являлся более статусным. Но с ним у меня отношения установились сложные. Этот зараза больнючий укусил меня за плечо год назад, и с тех пор я подхожу к нему с большой осторожностью. Как и Алексей в свое время, меня учит стрелять из специального детского лука и махать учебной сабелькой. У меня уже есть личное оружие и даже детский доспех. Мои отношения со старшими детьми сильно разнились. Ирина, к сожалению, так и не вышла замуж за датского принца. Все хлопоты оказались пустыми. Вальдемар отказался принять православие, и дело кончилось пшиком. Всю свою энергию моя старшая сестра тратила на брата. Я часто видел их вместе, изредка она даже присутствовала на занятиях будущего царя. А вот на меня сестра смотрела со снисхождением, как на несмышленыша. Мы редко пересекались и почти не общались. Я за эти годы по пальцам могу пересчитать ее визиты ко мне. А вот Алексей мне благоволил. Именно он впервые, когда мне было 6 лет, посадил на своего коня. Брат часто присутствовал на моих тренировках. У нас даже была общая тайна. Его наставник, Борис Иванович Морозов, в отличие от младшего братца, был весьма образован, и он приучил мальчика к тайнописи. Вот и младшим досталось это увлечение. Мы шифровали сообщения между собой, называя их хитрыми или затейливыми письменами. В дальнейшем это увлечение наследника повлечет создание приказа тайных дел, и многие приказы будут шифровать свои записи. Второй царь рода Романовых, уже будучи повенчанным на престол, самолично составит 12 азбук для изучения тайнописи. Вторая сестрица Анна вообще почти не участвовала в нашей жизни. 12-летняя девочка жила тихо и уединенно. Поговаривали, что она мечтает посвятить себя Богу. Ну а 6-летняя красавица Татьяна была нашей общей любимицей. Росла на удивление смышленая и грозила превратиться в весьма симпатичную девицу. Ну это на мой взгляд. Лично я частенько упрашивал маменьку разрешения навестить малую. Обычно это происходило ближе к вечеру, когда заканчивался послеобеденный сон. Я старался припасти книжки с красочными картинками. Зачастую рисовал сам, вырезал и наклеивал на подобие картона. Получались сказки в 3D изображении, если чуть складывать страницы, то фигурки оживали. Танюшка сидела с огромными глазами, когда я разными голосами читал ей сказки. Пришлось вспоминать сказку о золотой рыбке и некоторые другие из своего золотого фонда. На шумок подтягивались все мамки и постельничьи девки. Мне очень нравилось сажать принцессу на колени или кружить ее по воздуху, изображая птицу. Девочка заразительно смеялась, и я с сожалением уходил, когда меня начинали выпроваживать. Русские самодержцы не гнушались выбирать себе жен из своих, внутри страны, и не обязательно из знатного рода. Вон маменька была простой прислужницей, дочерью мещовского дворянина. Главное, это здоровье, чтобы могла выносить царственному супругу многочисленное потомство. А вот царевин ждала печальная участь. Выходить замуж за своих не дозволялось. Урон чести, выйти за нижестоящего. А заморские принцы в очередь к нам не стояли. Мало кто хотел менять веру и связываться с загадочной и непостоянной Московией. Вот и жили царские дочери на женской половине дворца до завершения жизненного пути. Занимались рукоделием и меценатством. Некоторые принимали постриг и уходили в монастырь. Так появлялась очередная инокиня. Но большинство куковали свой век в заперти, изредка выходя на улицу. Отец любил нас всех, но... Конечно, на Алексея он возлагал большие надежды. Я знаю, что государь с недавнего времени стал брать старшего сына на заседание думы. Ко мне он пока приглядывался, но я чувствовал его поддержку. Он частенько позволял мне своевольничать, чем бывал страшно недоволен Глеб Иванович. А когда наступила весна, батюшка дважды брал меня с собой в поездки по городу. Он ехал впереди, чуть отстав Алексей и я, а позади пара десятков конных стрельцов. Оба раза мы посещали только Белый город. Кавалькада пролетала воротой по мосту на Никитскую улицу. Безусловно, я крутил головой на 180 градусов. После каменной роскоши Кремля Москва производила удручающее впечатление. Подавляющее большинство строений деревянные. Народ одет убого, в серые рубища, на ногах зачастую лапти или кожаные анучи. Попадались добротно одетые, ну эти наверняка из купеческого сословия или чиновничьего люда. Бояре разъезжали исключительно верхом или в повозках. Но мне было ужасно интересно, что почем, как живет простой народ. Но, видимо, отец не хотел травмировать молодую психику, и мы посещали только вполне достойные объекты. Аптекарский двор, аглицкие и шведские дворы. С трудом удалось убедить его заехать на охотный ряд. Здесь наряду с торговыми рядами стояли дома известных людей. Меня интересовали цены, и я получил очень приблизительное представление об этом. Так средняя зарплата простого обывателя составляла 3 копейки в день. На эти деньги можно было купить 3 цыплят, или 45 яиц, или 1,5 кило свежей семги. На овчинную шубу можно заработать за 2 недели, а вот сапоги потребовали бы 10 дней. На кормилицу корову пришлось бы вкалывать 2 месяца. Я подивился на представленное здесь мясо, в основном дичь. Тазы с красной и черной икрой, а также гигантские тушки белорыбицы поражали своей ерундовой стоимостью. Глава 5. Именно после моего дня имени я стал непрерывно думать о будущем, своем и ближайшего окружения. Я и раньше размышлял об этом, но по малолетству был абсолютно беспомощным. Сегодня воскресенье и занятий не будет. После утренней молитвы, когда я привычно скользнул в медитацию, появилась возможность в очередной раз попытаться разложить имеющуюся информацию по полочкам. Голова ясная, и мне удается подтянуть некие подробности из своих воспоминаний по истории этого периода. Я не знаю точных дат, Но отец не проживет долго, и мой братец будет венчаться на престол совсем юным. А это значит, что я перехожу в разряд второго человека после царя, что, несомненно, откроет мне определенные возможности. Итак, что я помню об этом периоде? 1. Главное, это долбанная реформа Никона. Я много читал на эту тему, и специалисты дружно уверяют, что она была ошибочной. Тут надо вспомнить, в каких условиях она происходила. Новый московский патриарх Никон стремился к единообразию между русской и греческой церковью, но почему-то за образец взял именно греческую. Это был чисто политический ход. Дело в том, что мой братец, под воздействием языкатого патриарха, возомнил себя Василевсом и собрался таким образом сесть на древний византийский трон, и таким образом встать во главе всего православия. Наивность этих замыслов говорила о недалекости царя и слепой вере своему духовному наставнику. Да, Алексей тянулся к опытному, тогда еще игумену, как к человеку, способному заменить рано ушедшего отца. Алексей Михайлович видел в Никоне прежде всего отца духовного, а последний и воспользовался этим для продвижения своих честолюбивых реформ, даже не подкрепив свои действия церковным собором и одобрением глав церквей. Обошелся чисто силовым решением. В результате страна раскололась пополам из-за херни, и именно это аукнулось, когда в 20 веке Россия стала рушиться как карточный домик, а в Сибири сидели богатые и влиятельные старообрядческие общины, которые пальцем не пошевелили для спасения отчизны. Вместо двоеперстия вошло троеперстие. Появился новый символ веры. Вместо восьмиконечного – четырехконечный крест. В книги по богослужению и в само таинство внесли изменения в угоду греческому стилю. Я даже не обратил внимания, как зашла Прасковья. Только почувствовал легкий ветерок от ее взметнувшихся юбок. Она ласково взъерошила мои волосы. Наедине я многое позволял своей мамке, при людях приходилось шифроваться. «Ванечка, обедать? Сегодня у нас белорыбица. Ввиду поста у меня на столе кусочки отварной рыбы и овощи. Вокруг различные плошки с медом, орехами и грибами. За мое правильное питание отвечает именно Праша. Приходится мириться, что нельзя есть мясо теплокровных животных и производные от них, но меня вполне устраивает черная икра и специальный хлеб. Теперь, после такого обеда не помешает и прилечь. Это обязательная процедура, и я даже не пытаюсь ее оспорить». Прикрыв глаза, продолжил рассуждать. 2. Следующая серьезная ошибка Алексея Михайловича – это освобождение и присоединение Украины. Тем самым он вышел на границу с могучей Турцией. Это событие привело к многочисленным войнам с европейскими соседями и турецким султаном. На мой взгляд, всегда выгоднее иметь буферную зону. Хохлы все равно этого геройства не оценили, как показало будущее. А так воевали бы сами за свое светлое будущее. Ясен пень, что их поглотила бы Австрия или Польша. Но это были бы их проблемы. 3. Зная пути, которыми будет развиваться Русь, я также отношу к негативу неумную торговую политику самодержцев всея Руси. Себя нужно уважать, чтобы соседи ценили. Поставка за бесценок в неумеренных количествах больших объемов ресурсов и товаров стратегического назначения европейским странам и в первую очередь Англии, привела к невиданному взлету последней. Пенька, деготь, сало, юв, телен – это то, что жизненно необходимо морским державам для расширения экспансии, таким как Англия и Голландию, а также меха, поташ и смальчук. В ответку та же московская компания, находящаяся под прямым патронажем английской короны, вывозила товары на необъятный русский рынок, свои металлы и ткани. Эта недальновидность наших правителей привела к тому, что страна превратилась в полуколониальную, как поставщик сырья и ресурсов, и несомненно это обусловило серьезное отставание в будущем. 4. Соборное уложение, принятое Алексеем Михайловичем, по которому было узаконено крепостное право, откинуло страну на пару веков назад, когда в Европе активно развивались ремесла. Русский крепостной влачил жалкое существование раба на плантации. Развитие, отчасти, шло только в городах. Вот такие мои гениальные наброски. Понятия не имею, как мне повлиять на братца и отвернуть его от стратегических ошибок. Для этого нужно пройти неимоверно трудный и долгий путь. Сейчас ко мне относится как к забавному и способному мальчугану, не более. Нужно набирать свою команду. Прошу, договорись со своим братцем. Хочу с ним поговорить. Мы стоим на верхней смотровой площадке и любуемся закатом. Ласковый ветерок играется моими волосами. Сегодня было жарко, а сейчас вполне комфортно. Где-то тенью маячит мой пахом. Верткий и невысокий парень лет 30. У него есть полезное качество, Он незаметен и всегда рядом. Ванечка, ты о Мите? А на кой он тебе? Дмитрий Зубов, старший брат моей челядинки. Его уже я смог пристроить помощником Конюшева. Невелика должность, но все лучше, чем прозябание в отцовском имении. Батюшка его в свое время потерял родовую вотчину. Ему хватило ума продать дом в столице и приобрести имение недалеко от города близ Зацепского вала. Это позволило более или менее сводить концы с концами. Сам глава семьи занимался хозяйством, которое его и кормило. В имении было три десятка душ крестьян, а детки благополучно пристроены во дворце. Парень пришел, когда я уже готовился ко сну. Раздался тихий стук в дверь, и Проша провела молодого человека. Я видел его во дворе, но толком с ним не говорил. Дмитрий, как и положено конюшему, занимался лошадьми. Понятно, что обихаживали коней и смерды, а вот конюший с помощниками заведовал этим делом. Должность немалая, к слову сказать, при Иване Грозном, сам будущий царь Борис Годунов являлся именно конюшем, и получал при этом 12 000 рублей в год. Речь шла не только о царском выезде, но и конном войске в целом. Вот Митя с недавних пор следил за работниками, обслуживающими царскую конную охрану. «Садись, в ногах правды нету», и я кивнул на маленькую приставочку. Мите 25 лет, невысокий и чернявый, как и отец. Прасковья, та в матушку светлой мастью пошла. Когда я предлагал парню должность, то учитывал его любовь к лошадям. «Митя, как служба? Нравится тебе у нас?» Молодой парень явно чувствует себя не в своей тарелке. В руках мнет шапочку и переминается с ноги на ноги. «Да сядь ты уже!» У меня шея онемела смотреть снизу вверх. Наконец парень устроился на табуреточке. До меня донесся запах пота, резкого конского. Не самый лучший запах, но сейчас так благоухает от любого взрослого мужчины. «Так ничего, доволен я, Иван Михайлович. Все нравится». «Ага, а как думаешь, есть у тебя виды подняться выше и стать конюшем, к примеру?» Парень склонил немного голову, пытаясь понять мою тайную мысль. Не дождавшись продолжения, он разродился речью. «Не, не получится. Род наш худой и от папеньки или другой родни помощи ждать не стоит. Если бы не сестрица и ваша милость, то так бы и крутил хвосты коровам в имении. Так что нет, вряд ли. Мой удел – это быть помощником». «Ну да, молодец парень, трезво оценивает свои возможности. Сейчас у папеньки конюшем Никита Михайловича Нега и вроде неплохо справляется. Я зачем тебя позвал? Ищу я людей верных. Рано или поздно стану братом царя и будет у меня свой двор. А вот выбирать стану из людей проверенных. Если хочешь, поговорю с отцом, чтобы он тебя мне отдал. Будешь ведать моим выездом. На первый взгляд понижение, но подумай, жизнь то не стоит на месте». Парень тоскливо посмотрел на закрытую дверь в надежде, что зайдет сестрица и поможет ему советом. «Но мне нужно его личное согласие, без подсказок. А вот это дело...» Дмитрий мотанул головой как лошадь, отгоняющая слепня. «А согласный я. От вас, Иван Михайлович, плохого мы не видали. Пусть так», — засыпал я с довольной улыбкой. «Если папенька не упрется, а в это я не верю, то вскоре у меня будет первый, выбранный лично мной дворянин». Отец только улыбнулся и потрепал меня за чуб. «Быть по-твоему. Сам просил за него, пусть тебе и служит. Мне остро не хватает карманных денег. Чтобы что-либо купить, мне надо обратиться к воспитателю, Глебу Ивановичу Морозову. И хотя он не слишком вредный дядька, но всегда говорит, что я попусту деньги трачу, и отмахивается от моих просьб. А я вот захотел нарядить свою дворню в нечто, вроде цветной кокты. В Европе слуги и даже солдаты одевали подобную накидку, выкрашенную в родовые цвета хозяина. Пошить такие несложно, а цвет, надо поинтересоваться. Да, что ж так все сложно. Меня направили специалисту по геральдике. Пожилой мужчина задумчиво жевал потрескавшиеся губы и морщился, будто я доставил ему массу неприятностей своим появлением. Потом он полез в книги и, покопавшись, показал мне рисунок курицы. «Вот, это родовой гербовый прапор вашего деда, Ивана Никитича Романова. На белом фоне красуется желтый грифон, кругом черная кайма с оторванными львиными головами. А если тупо взять императорский флаг, это триколор, черный, золотой и белый, скромно и со вкусом». Отец только улыбнулся и дозволил мне использовать эти цвета. Главное, что они не бьются с современной царской символикой. Никаких орлов, у меня будут просто трехцветные накидки. Не дам, на дурь денег не дам, ни копейки. Глеб Иванович Морозов уперся, как баран перед новыми воротами, ни в какую. И вот как ему втолковать, что только за право носить мои цвета дворня должна в драку лезть, а уж я позабочусь, чтобы ко мне очередь стояла. Но опять презренный металл. Поистине не в деньгах счастье, а в их количестве. Нужно думать, как быстро заработать. Ну тут напрашивается самогонный аппарат, светильники, сетка рабица и прочий прогрессорский набор. Но это предполагает определенный уровень производства. Допустим, самогонный аппарат я давно собирался сварганить, но не для продажи зелья, а для себя. Мне нужен спирт для дезинфекции, позарез нужен. Но это другая история. А мне нужны деньги еще вчера. Я задумчиво взял со стола книжку-раскрывашку, которую самолично изготовил для Танечки. Там новая редакция сказки о золотой рыбке. Я заметил, что если после молитвы ухожу в себя, то в течение пары часов мой мозг работает особенно эффективно. У меня получается вспоминать определенные моменты. Вот сказку Пушкина я и записал по новой после медитации. А что, если мне картон, которого я пока здесь не видел, заменить на тоненькие дощечки, из них и делать книжку. На дощечку наклеивать бумагу с картинками и надрезать по контурам персонажей. Я для Танюшки сделал несколько подобных. Открываешь страницу, читаешь текст, потом немного сводишь обе странички и появляется объемная картинка. Вот сидит старуха у разбитого корыта. Домик и море наклеены как фон, а старуха и корыто вырезаны и отделяются от остальной картинки. Чтобы раскрутить эту идею, мне нужны исполнители. Не буду же я один горбатиться. Обложку можно сделать шикарную, тесненную из кожи с золотыми буквами. Если ориентироваться на именитых и зажиточных, то можно продавать книжку по рублю. Или даже по трояку, это же предмет роскоши от императорского двора. Неужели ради понтов богатеи не потрясут мошной? У меня пяток сказок в загашнике имеется. Думаю, что поднапрягусь и вспомню другие. Но нужен стартовый капитал и похоже, что я знаю, где взять деньги. Ну где взять деньги, конечно, у папеньки. Поймал его в хорошем настроении и поплакался, что мне позарез надо для полного счастья. Нужны мне редкие книги. Сработало, целых 100 рублей выделил на богоугодное дело. Для великого государя мелочи, а меня выручит. Зачем тебе, Иван, дети-прислуги? Можно же приблизить боярский отпрысков. Я попросил воспитателя выделить мне в услужение детишек среднего возраста. Причем подлого сословия, зачем мне это боярское местничество с их понтами? Сбегав до батюшки, воспитатель с трудом, но согласился, только при условии, что он лично будет наблюдать за этим процессом. Отдельная история, кого я собирался отбирать. Мне нужны грамотные дети, склонные к рисованию. Понимаю, что таковы 1 на 1000, но должны же быть самородки. Думаю, что возраст следует установить от 9 до 15 лет. Меньше по возрасту мне не подойдут, малыши еще. А вот старше 15 родители не пустят, они нужны дома, помогать по хозяйству. Я надеялся больше на девчонок, эти усидчивее. Да и перспективы у них никакие, только выскочить замуж. Через Просковью и ее девок кликнул клич, что во дворец требуются способные к рисованию и прочему рукоделию. Набираем в основном девчонок. Несколько дней ничего не происходило, выяснилось, что я идиот. Родители приводили своих чад, но дальше ворот их не пускали. Тогда я приказал Дмитрию найти шатер и поставил его на площади у Никольских ворот. В шатре длинный стол с лавками по обе стороны. Дождавшись появления желающих, Дмитрий раздал листы серой бумаги и краски. Задание следующее – раскрасить рисунок, а потом вырезать фигурки, добиваясь максимального эффекта. Только на простейшие краски растительного происхождения я потратил уйму денег. К сожалению, я не мог открыто присутствовать в шатре, зато сидеть в закрытом воске вполне. А Митя был моими глазами и ушами. В результате 3-дневных мучений я отобрал 31 ребенка. Пацанов всего 7, остальные девчонки. Вот этих я на следующий день лично провел в Кремле и устроил следующее отборочное сито. Моя учебная комната забита, дети сидят на полу в коридоре. Вызываем по 7 человек. Я предлагаю нарисовать самим несколько фигурок людей и животных, разукрасить и вырезать, а потом с помощью рыбьего клея приклеить к основанию, роль которого играют строганные легкие дощечки. На сей раз я сам слежу за происходящим. Всем детишкам обещано угощение, оставить я планирую менее 10 лучших. Посмотрим. Я наблюдаю за детворой, обычные балбесы, как в моем детстве, пытаются подглядывать друг за другом. Одни сосредоточены, Вон девчушка лет 8 аж язык прикусила от усердия. Другие пасут ситуацию и больше стреляют глазами по сторонам. Мне же важна усидчивость и ловкость пальчиков. Ну и конечно наличие способностей. Ничего удивительного, среди 8 прошедших отбор, только один взрословатый паренек лет 13. Остальные девчонки. Самая младшая, та целеустремленная девчушка 8 лет, старшей 12 лет. К немалому облегчению воспитателя, всю ораву выпроводили на нижний этаж, где кухарка накормила пирогами и киселем. А я смотрю на кучку детвору, которых ведут на выход. Детишки за эти дни получили кучу эмоций. Вон как идут и руками машут, а еще глазеют на царскую роскошь, на ухоженную территорию и марширующих стрельцов. От моего имени с родителями избранных говорил Глеб Иванович. Зря он так, нельзя грубо с людьми. И не важно, что они подлого сословия. Воспитатель представил все, как причуду малолетнего царевича и 100 раз повторил, что для их детей это просто чудо оказаться в Кремле. Они приняты на испытательный срок. Их тут будут учить и кормить. Никакой зарплаты. Судя по реакции отцов, они даже на это не рассчитывали. К сожалению, кроме того единственного пацана, девчонки безграмотны. Ну не станет даже состоятельный ремесленник вкладываться в образование дочери. К чему, если вскоре она улетит в чужой дом и на этом все? Я горестно оглядел свое притихшее воинство. Детские мордашки с любопытства смотрят на меня. В глазах дикий интерес. Одеты убого, но надо отдать должное, относительно опрятно. Так, Проша, нужно перво-наперво их накормить, пусть принесут пирогов. По себе знаю, на голодный желудок учиться не получится. На полный тоже, поэтому каждому ребенку перепало по одному пирогу. Это поможет не думать о желудке и сосредоточиться на занятиях. Поедят еще в конце. В этот день мы только познакомились, и я показал им азбуку и буквы. Потом детишки начали клевать носом и пришлось их отпустить на кухню. Глава 6. А после обеда, как всегда, у меня проклюнулась здравая мысль. Просто я уже заранее начал жалеть себя. Становиться учителем для такой оравы нелегко. А что ежели подтянуть Анну? Она как раз получила хорошее образование. Читает и пишет свободно. Более того, даже втихаря почитывает рыцарские романы. Через Прасковью удалось вызвать старшую сестрицу. Анна в своем любимом платье коричневого цвета. Оно смотрится как балахон, до пола с широким подолом и длинными рукавами. Девочка смотрится в нее как готовая монашка. Вот только голова не покрыта платом. Волосы тщательно приглажены, заплетены в косые и украшены затейливым головным убором. Светлые глаза смотрят настороженно, будто ожидает от меня неприятностей. Так как сестра вышла в сопровождении служанки, я увлек ее вдоль прохода. Убедившись, что служанка отстала, начал непростой разговор. «Аня, мне нужна твоя помощь». Коротко и сразу быка за рога. Сестра недоуменно смотрит на меня. Потом нерешительно оглянулась назад, но там мой пахом отвлекает ее личную то ли служанку, то ли надсмотрщицу. «Помощь значит некому. Какая помощь тебе нужна?» Голос тихо шелестит. Как она так ухитряется говорить без эмоций, будто механическая озвучка. «Да я тут взял детей на обучение и хочу, чтобы ты помогла их учить». Ха, а вот сейчас на мгновение в ее глазах мелькнул интерес. «Учить детей, а зачем? Ну, понимаешь, я хочу делать хитрые книжки для детей. Может, ты видела у Татьяны? Очень красивые, говорят». Девочка отрицательно покачала головой. «Зря, но я тебе покажу. У меня одна осталась. Так вот, мне нужны помощники. Ну там, раскрашивать и клеить. Я выбрал из нескольких сотен всего 8 детишек. Да вот беда, они безграмотны. А как делать книжку, ежели не понимаешь ни словечка? Вот я и подумал о тебе. Если бы ты могла с ними позаниматься грамоте». Анна будто вслушивается в мои слова по птичьи, наклонив голову. У нее даже лицо немного похоже на воробушка с острым носом и глазами на выкате. Нет, она не согласилась. Но я распорядился отнести ей свою книжку. И каково было мое удивление, когда на следующий день в середине занятия с группой открылась дверь и зашла Аня. Она постояла и послушала, как я объясняю назначение букв, а потом просто оттерла меня в сторону. Ну вот и откуда это взялось, бесцветный голос вдруг зазвучал. Оказывается, сестра даже умеет улыбаться. Это когда Матрена, наша самая мелкая ученица, скорчила смешную рожицу от сложного для нее упражнения. Когда через 3 часа детей отправили на кухню, она осталась со мною. Охренеть, она впервые назвала меня по имени. Вчера практически впервые говорила со мной наедине, а сегодня вообще прогресс. Иван, это конечно богоугодное дело, давать знания детишкам. «Но ты и сам ребенок, зачем тебе все это?» И она обвела рукой классную комнату. «Анна, я голоден. Составишь компанию?» Вместо ответа вставил я. Девочка опять растерялась. «Вместе, но маменька будет ждать». «Ничего, пусть подождет. Я тебя приглашаю отобедать со мной». Обернувшись, увидел сидящую в уголке личную челядинку. «Прасковья, прикажи подать обед на двоих». Когда в комнату заглянула чужая тетка, наверное, та самая маменька, я сделал повелительный жест рукой. Женщина подзависла, но голова исчезла. А Пахому я сказал нас более нас не беспокоить. А если на дверь стал сам Пахом, то враг точно не пройдет. Никакой, включая дородных нагловатых теток. Зато и держу подле себя этого парня. Пока ели, сестрица со странным выражением посматривала на меня. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, какие мысли бродят сейчас в ее головке. Странный мальчик, как он говорит со взрослыми, будто сам уже вырос. И откуда у него столь странные идеи? А эти детки, вот зачем обучать чужих малолеток? Бегал бы, как и все пацаны по улице и махал деревянной сабелькой, сражаясь со сверстниками. Это было бы понятно. Чудно. Эти мысли явственно отражаются в глазах. Доев, я продолжил разговор. «Аня, как тебе моя книжка?» Девочка секунду помедлили, а потом уверенно кивнула. «Красивая и интересная. Я потому и пришла». «Пришла и хорошо». Я непроизвольно накрыл ее пальцы своей ладошкой. Аня попыталась вырваться руку, но я удержал ее. «Ничего, пусть привыкает». У меня появилось стойкое убеждение, что сестра ведомая с ярко выраженным комплексом пассивности, то есть Анна робкий, боящийся отстаивать свои интересы человек. Ее позиция слаба своей внушаемостью. Ну, это всего лишь мои выводы на основе наблюдений за нею в течение 2 дней. «Сестрица, тебе интересно было возиться с детишками, как сегодня?» «Ну вот, опять этот неуверенный кивок. Тогда давай поделим обязанности. Ты будешь их учить грамоте, а я рисованию и всему, что нужно для того, чтобы делать такие книжки». Аня уже не пытается освободить руку, она наоборот, не отрываясь, смотрит мне в глаза. «А зачем тебе столько книг?» «Хм, не поверишь, чтобы продавать, нужны деньги для разных богоугодных дел». «А зачем, если можно просто у папеньки попросить?» «Попросить можно, но стыдно. Да и хочу сам зарабатывать и ни у кого не просить». «Все, шах и мат, абсолютная потеря реальности. Девочка, которая на полголовы выше меня и старше на 3 года, сейчас напоминает замерзшую статую. Голубые глаза стали прозрачными, она даже вытянула свои пальцы и коснулась моей щеки, будто желая убедиться в моей реальности. А когда она наконец заговорила, то вместо ожидаемого «изыди сатано» произнесла: «Ты очень странный, но я приду завтра». А денежки, вот они были, и их вдруг уж нет. Я заказал нашему столяру нужные мне дощечки, он должен покрыть их бесцветным лаком. Самой дорогой статьей расходов стала краска. Марна, вайда, шафран, сандал, чермес и другие обошлись мне аж в 30 рублей. Еще 7 отдал за александрийскую бумагу, напоминавшую ватман. Только это более тонкая и мягкая. Обычная серая мне категорически не подходила. Для начала я взял проверенные сказки Пушкина. Кроме «Золотой рыбки», это сказка о золотом петушке, о царевне и 7 богатырях, сказка о царе Салтане и сказка о медведихе. Сам текст у меня имелся, к тому же я забрал книжки у Танюшки, со скандалом, но та отдала под обещание новой сказки. А еще Ягоза прознала про движуху у меня и теперь частенько заставляет мамок приводить на мои уроки. Анна неплохо справляется с занятиями, но сейчас все висит на мне. В принципе, я неплохо рисую. Карандашом накидать изображения фигурок людей и животных вообще не проблема, но надо, чтобы они смотрелись более выигрышно. Моя младшая сестрица съела и такое, но на продажу нужен иной уровень. Вот я и черкал в свободное время животинок и человечков. Потом набрасывал композицию и вырезал острым ножичком фигурки. Складывал и анализировал, что изменить, чтобы поразить неискушенное воображение будущих покупателей. Я был уверен в успехе. Просто знал, за какие бешеные деньжищи покупают всякую европейскую дребедень. Да вон, те же рыцарские романы. Иди еще их найди, модно. Ань, давай пока прекратим занятия. Детишкам нужно начать учиться зарабатывать мне денежку. Со следующего дня я усадил детвору раскрашивать мои книжки. К этому моменту я нарисовал 50 книжек. Первые дни я больше злился. Дети портили листы, тратили краску почем зря. Пришлось 3 бракоделов снять с этого занятия. Парня зовут Трофим, и у него удивительно складно получается тонким лезвием вырезать нужные фрагменты. Остальной паре я выдал кисточки, клей и показал, как клеить на основу листы. Только через седмицу я получил первую готовую книжку. Это была сказка о медведихе. После просыхания ушел желтоватый цвет клея. Все-таки бумага достаточно плотная. Пришлось подрезать немного клей, но в общем и целом, вполне годное изделие. Полюбовался, как плоские изображения матери-медведицы, медвежатый мужика становятся объемными. Немного подогнул лист и довольно отложил в сторону. Для объемного эффекта пришлось жесткую страничку делать из двух частей. Тогда удалось получить искомый результат. Весь следующий день ушло на прописание текста. Он невелик, но я опасался посадить кляксу и испортить всю работу. Уже вечером отложил готовую книжку. Чернила высохли и можно поиграться. Да, а неплохо, черт побери. Прости, Господи. Вот только обложку бы побогаче. Деревишечка не смотрится. Подходящий скорняк, работающий в нашем направлении, нашелся в Спасо-Андрониковом монастыре. Там как раз была мастерская по изготовлению книг. Монахи-переписчики корпели над святыми текстами, а обложка из кожи невинно пострадавшего теленка с тиснением на лицевой стороне стоила как вся рукопись. Мне удалось заказать по 5 обложек на каждую книгу, но в будущем надо уйти от кожи, больно дорого и муторно. Вся катавасия с книгами продлилась до поздней осени, а когда наконец у меня на столе выстроились 5 стопок книг, я обессиленно подошел к окну. Сил затрачено немерено. Результат уже не казался мне однозначным. Но есть и плюсы. За это время я приобрел верного союзника. Вернее, союзницу. Анна проявила характер. Ей запрещали приходить ко мне. Приходилось обращаться к нашей маменьке-царице. А она уже разбиралась со своими бабками. Знаю, что на девочку давили и убеждали, что ее брат занимается непотребством. Но в итоге мы победили. А на Рождество Пресвятой Богородицы я преподнес в храме патриарху Иосифу свой подарок, мою книжку в единственном числе. Там я изобразил рождественский вертеп, книжка из нескольких страниц, но я с любовью вырисовывал персонажей и лично разукрашивал. Сам же и вырезал объем, а на лицевой стороне был изображен православный крест. Патриарх недоуменно открыл ее, я показал, в чем секрет. Улыбка тронула лицо пожилого человека, и он поспешно спрятал книжицу. А на завтра, как по мановению ока, прекратились всякие грязные разговоры о наших книгах. Наоборот, вельможи стали интересоваться, а где же приобрести сие чудо? Ну где, где? На аукционе, конечно. Само понятие аукциона на Руси не ново. Таким способом иностранные купцы выкупают лицензии на определенные партии товара. Кто дал больше, тому и отходит, допустим, партия меха. Проводились аукционы обычно на площадках торговых дворов. Вот и я решился выставить свои книги на аукцион. В Кремле сделать этого бы мне никак не дал. Поэтому с помощью Дмитрия Зубова я вышел на одного предприимчивого человечка. И тот согласился за процент от продаж провести это мероприятие. Местом выбрали новое, каменное здание на Гостином дворе. Перед этим довели до всех желающих, что выставлены всего несколько эксклюзивных книг. Подобных в мире ни у кого нет. Сам царевич и Иоанн и царевна Анна приложили к этому руку, а патриарх Иосиф весьма одобрил и благословил. 3 седмицы мы мурыжили народ слухами, разогревая интерес. Я выставляю пока по 2 книги, всего 10. Стартовая цена 100 рублей. Ну а чего, запросишь рубль, не дадут. А вот на действительно хорошую вещь, за ценой боярства и состоятельные люди не постоят, тряхнут мощной. Или я ничего в этой жизни не понимаю. Из моих близких, Глеб Иванович Морозов был категорически против. Отец тоже, мне стоило огромных усилий не дать ему вмешаться. А вот маменька нас поддержала. Пожалуй, ее робкое слово нам и помогло. Вообще отец не был любителем активного образа жизни. Он любил посидеть и посибаритствовать. Из увлечений могу разве что вспомнить его внимание к подаренному западниками органу. Вот около него он долго ходил кругами. К сожалению, малоподвижный образ жизни негативно сказывался на батюшке. Он тяжело ходил, опираясь на посох. Матушка тоже не была горной козочкой. Но тут можно понять, как кошка рожала каждый год. Шутка ли, выносить 10-х? И ведь ни одного не сбросила. Другое дело смертность при родах. Ну, при местном уровне медицины, ничего удивительного. В день аукциона я истово молился. От удачи сегодняшнего дня зависел успех и других моих начинаний. Если все пойдет как задумывалось, то ко мне начнут иначе относиться. А ежели проиграем, это надолго отвернет от меня их уши. Буду до 20 лет числиться в юнаках. Дмитрий, как мой представитель, С утра уже крутится на гостином дворе. До позднего вечера от него ни гу-гу. Так и уложили меня спать. Просковье наказал разбудить с приходом Мити. Утром проснулся рывком. Брат приходил, личная челядинка широко улыбнулась. «Ванечка, все хорошо. Приходил, но я не решилась тебя будить. Только сейчас я заметил мешки с деньгами. Они сиротливо стояли на столике у окна. Зови». Через 5 минут притащился заспанный помощник. Кривится, а морда хитрая. Знает, что заслужил награду. Я его тоже на процент посадил, чтоб старался. «Сколько? 1750 рублей серебром? Спасибо Господи!» – перекрестился я. Получается, в среднем за книгу мы выручили 175 целковых, а это очень неплохое начало. Теперь мне хватит расплатиться с нужными людьми. Я задолжал не только Скорняку за обложки. У меня буквально каждая копейка из будущего дохода расписана на годы вперед. Я смотрел, как из молодого и крепкого тела стремительно уходила жизнь. Еще несколько минут назад это был полный надежд и сил парень, а сейчас он недоуменно смотрел на меня. Сероглазый белобрысый парнишка вдруг пошатнулся и упал. В это время я с Пахомом проходил мимо участка, где молодые вои соревновались под управлением опытного наставника. Эти два парня упражнялись с тренировочными копьями. Древко одного из них, видимо, оказалось неподходящим. Раздался сухой щелчок при столкновении, и острый конец обломка куснул противника в ногу. Еще несколько секунд молодые парни продолжали тренировку, когда один из них неожиданно упал. Раздались обеспокоенные крики. Подбежал старший. Как раз мы проходили мимо, когда все сгрудились вокруг лежащего. На песке остался лежать юный парнишка лет 17, а более опытный прижимал к его бедру тряпку. Но та стремительно намокала, и на песке уже образовалась лужица крови. Как же так? Я рванул ему на помощь. Мне хватило беглого взгляда понять, что повреждена бедренная артерия. Рана на несколько сантиметров ниже паха. Алая кровь сильными толчками вытекает наружу, и даже плотное прижатие тряпки не помогает. Пахом перехватил мой порыв помощи и прикрыл собой. А теперь раненый парнишка узрел меня во всем моем парадном обличии, а я собирался к батюшке на аудиенцию, и спокойно смотрит прямо мне в душу. Вопросы и непонимание в его глазах сменились на спокойное осознание неотвратимой смерти. Его можно было бы спасти. Для этого нужно было сильно пережать кулаком артерию и наложить жгут выше раны. Это, конечно, не спасет, нужно срочное хирургическое вмешательство. Я об этом знаю только из лекций, которые нам читали в медучилище. По идее, надо вскрыть мышцу, добраться до артерии, перехватить ее зажимом и срастить. На это меня бы точно не хватило, даже если бы у меня был бы необходимый инструмент. Опыта нет от слова абсолютно. Потом тело парня унесли с площадки, а я потащился дальше в отвратительном настроении. Пришлось остановиться и отдышаться. Пахом по ошибке принял мою слабость за боязнь крови и вид чужой смерти, и с пониманием поддержал меня. «Ёкарный бабай, надо ускорять работы по производству спирта. Завтра же навещу мастера. Мне позарез нужны элементарные средства обеззараживания. О, Люба, вот сейчас вижу перед собой истинного сына царя». Мой батюшка с удовольствием повертел меня перед собой. На сей раз он принял меня не в парадной зале, а в личном кабинете наедине. Ну, еще бы ему не быть недовольным. Меня почти час наряжали в кучу парадных одежек, под конец я чувствовал себя отвратительно, под тяжестью нескольких слоев плотной ткани. И только поддержка Пахома и посох, на который я опирался при ходьбе, позволили мне не завалиться на крутых лестницах дворца. Ну, сын мой, Глеб Иванович тебя хвалит за усердие к наукам. Отец Феодосий тоже не шибко ругает, я доволен. Вот только объясни мне, что ты затеял с детворой. Зачем яшкаешься со смердами? Неужели тебе недостаточно моего слова? 2 недели назад я решил набрать к своей группе учеников еще несколько человек. Просто прикинул, что мне необходимы верные люди, а в группе одни девчонки. Да тот же Трофим больше по ремесленной части, а мне, пожалуй, нужны просто крепкие смышленые парни. А так как у нас остались данные ребят, которые не прошли отбор, из их числа я и подобрал еще 6 человек, возрастом от 9 до 12 лет. Мне все понравились, и я одобрил выбор Мити. Из них получатся неплохие помощники, а пока их надобно откормить, научить грамоте и премудростям воинской науки. Буду создавать потихоньку личную гвардию. Первую же мою попытку тренироваться вместе с новиками испортил воспитатель. Глеб Иванович налетел как коршун, что я только не наслушался, и про то, что рушу честь царского дома, и про позор на его седины. Позже он сбегал до отца и принес в клювике строжайшие распоряжения, не тренироваться вместе с детьми смердов. Ну, пришлось смириться. Зато моему пахому никто не запрещал показать подросткам азы воинской науки. А я только стоял в сторонке. Но, видимо, это показалось моему воспитателю невместным. Вот, сейчас получаю люлей от отца. 5 минут нравоучений, потом отцу надоел монолог, и он поинтересовался, доколе я буду показывать свои нравия. Пришлось прогибаться. «Батюшка, Глеб Иванович неправильно тебе все обсказал. Я по-прежнему занимаюсь с наставником воинскими науками, а отроков взял в услужение и обучение, чтобы иметь верных слуг в будущем. Я же не всегда буду мальцом, а рядом много завистников». «Это, да», и отец задумался. «Я уже неплохо узнал его характер. Он редко злился на меня и сейчас просто отрабатывал отцовский долг. Не след тебе возиться с черным сословием. Но ты прав в том, что тебе нужен свой двор. Мы тут с Борисом Ивановичем подготовили тебе будущих верных слуг. Они и будут служить тебе верою и правдою, ежели сможешь их перетянуть на свою сторону. Завтра же и начнете». Домой я шел расстроенный, а ведь так хорошо все шло. А тут навязывают от прысков знатных родов. Мне еще с местничеством, когда кичатся друг пред другом знатностью, не хватало возиться. Настроение на нуле, и дело тут не только во внезапной смерти молодого парня. Меня по-прежнему не воспринимают как взрослого, кроме нескольких близких. Та же Прасковья, да и Пахом однозначно видели меня в щекотливых ситуациях, которые не свойственны пацану. Например, мой напряженный график. Встаю по-прежнему рано, иду торопясь на заутренню. Потом перед завтраком уделяю минут 40 своему телу, делаю упражнения на гибкость, отжимаюсь от пола, а в последнее время мне сделали турник, где я наловчился делать выход силой и подтягиваться обеими хватами. Остаток времени посвящал дыхательным зарядкам. Еще в прошлой жизни, будучи пожилым человеком, пристрастился к нескольким йоговским упражнениям. После такой зарядки с аппетитом завтракал и шел на свои занятия. Перед обедом посещал своих учеников, с которыми занималась Аня или нанятые мною учителя. Благо, деньги на это появились. Далее, обед и послеобеденная дрема, когда я мог пофантазировать и продумать свои шаги на неделю вперед. После обеда наступает пора физических упражнений. Как для особы царской крови, мне выделили лучших наставников в конной выездке и упражнениях с луком, мечом и копьем. На лошади держусь вполне уверенно, из лука стреляю посредственно. Зато с сабелькой у меня получается весьма неплохо. Наставник говорит, что у меня хорошая реакция и длинные конечности. Если верить Прасковье, то мое высочество до 5 лет обладало излишним весом и весьма часто болело. А последние годы я уже не припомню, когда не дужил. Да и вытянулся я прилично, о лишнем весе и разговора нет. Наоборот, масластый и жилистый от постоянных физических занятий. Я и сам замечаю, что стал выше большинства своих сверстников. Ради интереса я попросил Пахома познакомить меня с огнестрелом. Ощущения самые отвратные. Мой защитник притащил на занятие огромную кованную дуру, называемую малой пищалью, аналог мушкета. Я с трудом смог приподнять ее, вес не менее 10 килограммов. Заряжал это чудо-стрелец минут 5, потом уложил на подставку и бабахнул. Жахнуло крепко, все заволокло дымом. Короче, мне не понравилось. Лук получше будет, легкий и более точный. Единственное преимущество мушкета – это работа по толпедробам в поле, а лучше с защитных стен. Вот тогда, ежели залпом, то да, эффективно. Но, пока это точно не для меня. Глава 7. С утречка сразу с Пахомом и Дмитрием направился к златокузнецу. Только мастер его класса мог изготовить мне спираль для самогонного аппарата. Спаять из медного листа выворку на 40 литров для него вообще не проблема. А вот изготовить спираль, это сложнее. В результате мастер хитро посмотрел на меня и выставил на 30 рублев. Дорого, на эти деньги можно коня доброго присмотреть. Но работа тонкая, диаметр трубки мастер мне может сделать побольше, сантиметра 2 диаметром. Тоньше для него муторно. К посудине прилагается герметичная крышка, в которую вварен патрубок. От последнего спираль идет в трубу, играющую роль водяной рубашки. А через 2 недели я лично давал мастер-класс по прогрессивному самогоноварению. С Иваном Никитичем Зубовым мы уже встречались. Родитель моих ближайших придворных уже в годах. Интересный дядечка, помотала его жизнь. Большая часть прошла в воинских походах, последний из них закончился для воина плачевно. Уродливый шрам пересекает лицо, начинаясь на правой щеке и уходя под шапку седых волос. Лицо сильно загорело, как у человека, много время находившегося на солнце. Левая рука вообще похожа на куриную лапку. Сходство придавало увечья, не доставало среднего и безымянного пальцев. Тогда, в прошлый раз, мы встретились по моей просьбе. Я заинтриговал обедневшего дворянина, лишившись в результате пожара родовой усадьбы, кормившей всю семью несколько поколений. Мой тезка продал дом в городе и приобрел загородное имение. 30 душ крестьян позволяли прокормиться барину. Ну а детки, так получилось, что я их взял под свое крылышко. Поэтому, несмотря на то, что я был мальцом, а Иван Никитич бравым отставным воякой, он пришел по моему зову. А что, Иван Никитич, балуешься корчмой то? Так в это время называли любой незаконно произведенный алкогольный напиток. А, начиная с Василия Темного, производство крепкого алкоголя продавалось только в корчмах, которые являлись казенными предприятиями, и доход шел прямиком в казну. Поэтому самогоноварение, мягко говоря, не поощрялось. Но ежели втихаря и только для себя, то можно. Развитие получило во времена правления Иоанна Грозного, открывшего кабаки исключительно для бояр, чиновников и личных опричников. Мой собеседник на подобный вопрос из уст мальца только крякнул и замотал головой. «Да не журись, Иван Никитич, не просто так пытаю, дело есть». В результате я таки раскрутил визави на откровенность. Да, баловался самогоноварением сей почтенный дворянин. Способ самый примитивный. Ставили брагу на свекле или зерне. В емкость устанавливали внутреннюю посудину на подставке выше уровня жидкости. Вместо крышки накрывали бак конической конструкцией, в которую и заливали холодную воду. Для герметичности швы заделывали хлебным мякишем. Брага в выварке закипала и, конденсируясь, стекала по коническим стенкам крышки во внутреннюю посудину. Туда же попадала и кипящая брага, которая и придавала первачу мерзкий запах. Потом эту жидкость чистили древесным углем и настаивали на ягодах. Вот это пойло и потреблял милый Иван Никитич, о чем и красноречиво говорил его сизый нос и глаза с красными прожилками. Дядечка явный любитель накатить, производил чудесный продукт чисто для себя, но при этом утаивал, чтобы не платить налог, так называемую явку. А возьмешься ли делать для меня этот напиток? Он мне нужен для богоугодного дела, но саму махину предоставлю я. С тебя брага и работа. Иван Никитич отделался общим согласием. Попробовал бы отказать, хотел бы я на это посмотреть. Как ни ряди, но от меня он полностью зависит. Его чедушки удачно устроены при моем сиятельстве. Иван Никитичу невдомек, что я его детишек от себя ни за какие коврижки не отпущу, ни за какие деньги. Митя у меня офицер по спецпоручениям, без него как без рук. А Прасковью я вообще планирую поставить на должность комнатного спальника, только женского рода. Комнатный означало, что спальник нес службу только при дворе, никаких выездов. Ну а спальник, это довольно важная должность, означавшая непосредственное обслуживание моей персоны. То есть я собираюсь официально закрепить за Прасковьей уход за мной со всем сопутствующим. Это не только повышенная зарплата, но и высокая официальная должность. Ни секунды не сомневаюсь, что это вызовет противодействие при батюшкином дворе. Но ничего, я упорный. Ну и дела. Еще накануне я изучил список отпрысков боярских фамилий, из которых батюшка намерен сформировать мою свиту в будущем. Ровно дюжина, я навел о них справки и сразу впал в задумчивость. Это кто такой умный решил бросить меня в банку с пауками? Кто надумал царевича с малых лет приучать к интригам? Мне удалось узнать у моего воспитателя, кто чем дышит. Можно условно разбить претендентов на три группы. Одна представляет дворянские кланы, составляющие оппозицию нашему роду при дворе. В первую очередь это представители боярских фамилий: Трубецкие, Пожарские из Рюриковичей, Черкасские, Долгоруковы и Голицыны. Все эти рода на земском избирательном соборе в 1613 году претендовали на царскую корону, но выиграли Романовы, а проигравшие отошли временно в тень. Другие, напротив, лояльны нам. В первую очередь это влиятельный род Морозовых, Захарьиных, Юрьевых и род Милославских. Эти наоборот поддержали династию и теперь пользуются плодами своей дальновидности. Они неплохо утроились при дворе. Оставшиеся относятся к нейтралам. Это следующие фамилии: Шейны, Лопухины, Шереметьевы и Хованские. От них можно ожидать всякого. Вот с этим стадом малолеток мне и придется общаться какое-то время. Недоросли в возрасте от 9 до 12 лет построены моим наставником по ранжиру, по родовитости. Куда же мы без этого? Вон тот худосочный, стоящий первым, наверняка князь Андрей Хованский. На меня смотрит дюжина пар глаз. Здесь и ненависть с неприятием, также заметен интерес и ожидание лучшего. Пожалуй, только равнодушие я не заметил, а так обычные пацаны, разве что с родовыми понтами. Все прибыли конно и оружно со слугами, не менее двух. У них, как и у меня, на поясе висят кинжалы в знак родовитости. Я не торопясь прошелся вдоль ряда, на каждом задерживая взгляд. Уже сейчас могу дать некоторые заключения, с кем я точно не сработаюсь, а кто будет мне полезен. А на их сверкание глазками мне насрать, пусть под меня подстраиваются. После знакомства с каждым наконец-то началась тренировка. Учитывая наличие целой группы, сейчас мой наставник с двумя помощниками начинает нас распределять по парам. После ненавязчивой разминки мы приступили к отработкам ударов и блоков учебными саблями. Затем, разбившись на группы, начали спарринги. Сразу скажу, мне конкуренцию могли составить, пожалуй, разве что 11-летний Иван Долгоруков и 12-летний Константин Шейн. И то за счет своего возраста. Я был с ними одного роста и держался только за счет лучшей физической формы. Парни явно не утруждали себя тяжелыми упражнениями, но 3 года дают преимущество в силе. От этого никуда не уйти. Я зато ловчее и немного быстрее. Под конец занятий, когда нам выдали легкие учебные копья, я получил подлый удар от Гришки Лопухина. Тот на пару лет старше меня, но тормознутый, просто ужас. Пока он разворачивался, я уже истыкал его в самые уязвимые точки, обозначая уколы. А когда наставник дал команду прекратить занятие, я опустил вооруженную руку и поднял другую, защищая глаза от солнца. А этот пёсий сын внезапно больнючий ткнул мне тупым концом в бочину прямо под мышку, там, где ребра не защищал легкие тигели из стеганой плотной ткани. От боли даже потемнело в глазах. Очухался только когда наставник с Пахомом тащили меня в мои покои. Потом прибежал лекарь, смазал вонючей гадостью страшную на вид гематому и плотно замотал мою ребра. Насколько я понял, ребра целы, но ушиб заставляет кривиться при каждом неловком движении. Позже пришел Глеб Иванович и сказал, что нерадивого отпрыска Лопухиных ждет наказание за покушение на мою жизнь. А вот это мне уже совсем не нужно, не было у него умысла. Я же видел его глаза, когда чуть оклемался. Там был ужас, но не радость от содеянного. Так я батюшке и сказал, на что тот ответил: «Смотри сам, тебе с ними расти. Если так считаешь, так тому и быть. Завтра сам сообщишь о своем решении». Так отец подымает мой авторитет, уважуха. От активных занятий меня пока отстранили. А вечером бок разболелся, и вместо привычных омовений я свернулся калачиком на постели. А когда пришла Проша и стала ласково гладить меня, то я обнял ее и положил голову ей на колени. Вообще со мной произошли странные изменения. Мой почтенный возраст в первой ипостаси позволяет здраво размышлять и планировать свое будущее с высоты послезнания. А вот детское тело формирует мое сознание по-своему. В результате получается некий сплав ребенка с умудренным опытом стариком. Вот и сейчас я с удовольствием вдыхаю запах молодой женщины, но без какого-либо сексуального подтекста. Это знакомый с детства запах той, кто практически заменила мне родную мать. Именно ее ласка мне так желанна. Я быстро успокоился и заснул со счастливой улыбкой. А утром я присутствовал на занятиях. Сначала ребята постреляли из лука, потом разбились на пары, взяв деревянные мечи. При этом мое присутствие подогревало их энтузиазм. Ребята откровенно старались, а Лопухин так и вовсе крутился подле меня, стараясь угодить. Итак, я уже запомнил каждого по имени. Долговязый Константин Шейн. Крупный и широкий в кости Ваня Долгоруков. Уже знакомый мне уволень Гриша Лопухин. Мелкий по росту и самый младший по возрасту Боря Шереметьев. Его сиятельство сопливый 9-летний князь Андрей Хованский. Крепыш, весь в папочку Глеба Ивановича Морозова. Его единственный отпрыск Василий. Высокий с орлиным носом на узком лице Гриша Захарьин Юрьев. Невысокий маменькин сынок Илюша Милославский. Среднего роста, среднего телосложения и вообще неприметный и весь средний Ваня Голицын. Ему бы больше подошла чернильница с пером. Или роль шпионом, как-то не запоминается сразу его личность. Иван Долгоруков превосходит меня и ростом, и длиной рук. Они у него свисают, как у гориллы, до колен. Смотрит также недобро, из-под лобья. Дмитрий Пожарский, несмотря на знаменитую фамилию своего предка, не производит своими статями серьезного впечатления. И, наконец, Дмитрий Трубецкой. Этот парнишка серьезный, чувствуется, что за кажущейся неторопливостью и вальяжностью скрывается нечто более серьезное. Вот и вся моя команда, а пока я наблюдаю за раскрасневшимися детьми. Кто, с кем и почему? представляю, за кого можно побороться. Моя попытка объяснить Ивану Никитичу Зубову процесс производства жидкости, близкой к спирту, заняла целый час. Потом я понял, что лучше показать, но меня никто не отпустил бы на сутки за стены Кремля, поэтому мною и Митей была разработана целая операция «Самогон». Мой помощник подобрал полуразрушенное сооружение недалеко от Никольских ворот. Когда-то здесь, видимо, обитала охрана, а сейчас остались только бревенчатые наружные стены и полуобвалившаяся крыша. То, что надо. Митя организовал доставку дров, и вместе с отцом он пристроил на подставке из кирпича тяжелую медную емкость. Залив внутрь брагу из ячменя, мы закрыли плотно подогнанную крышку. Теперь в патрубок вставили спираль, она будет все время находиться в водяной рубашке. Все, процесс пошел. Я не могу долго отираться здесь, буду наведывать отца и сына Зубовых. Но те и так устроились неплохо, взяли с собой запас еды. Как мог, я объяснил, что желательно не доводить жидкость до кипения и постоянно менять воду, чтобы была холодная. А когда из змеевика пошла капать тонкая струйка первача, я смог в сопровождении Пахома уйти. Понятно, что в данных условиях продукт получится левый, духовитый. Так я потому и собираюсь перегнать его еще раз. В итоге в этот день получилось перегнать все 40 литров за 10 часов. На выходе получился ядреный самогон градусов 50, объемом литров 11. С утра залили в помытый бак полученную жидкость, и к обеду я получил около 3 литров чистой жидкости градусов 65. Ну это так навскидку. Мне в моем возрасте пробовать чистоган не стоит. Получившееся я забрал, перелив в бутыль с плотной пробкой. Вот эту жидкость я тщательно почищу древесным углем и буду использовать в медицинских целях.